4. Шторм накатывал на город. Молнии били в железную башню на вершине Кальварии ежеминутно. Яркие всполохи слепили глаза. Гром заставлял дребезжать стекла самоходного аппарата. А порывы ветра едва не сдували с дороги. Я не оглянулся ни разу. Просто съехал с холма и погнал броневик мокрыми и неприглядными улицами на Леонардо да Винчи плац. Впрочем, погнал это громко сказано. Дождь заливал ветровое стекло, и даже с откинутым бронелистом приходилось чуть ли не высовывать голову из кабины, чтобы хоть как-то разбирать дорогу. По пути остановился на набережной одного из тянувшихся к Иордану каналов и скинул в воду промороженные насквозь тела. Поэтому у Александра Дьяка, когда он помогал мне выгрузить из кузова чемодан с передатчиком, никаких неудобных вопросов не возникло. Изобретатель лишь покачал головой при виде многочисленных ящиков с оружием. «Надеюсь, Леопольд Борисович, – спросил он уже в доме, – вы не связаны с анархистами?» И сразу замахал руками. «Не обращайте внимания, прошу вас, на мой стариковский юмор». «Вам, верно, надо привести себя в порядок, на вас лица нет». Я решительно отставил на верстак всунутую в руку рюмку с коньяком и посмотрелся в зеркало. На бледном лице выделялся припухший нос, воротник куртки пятнала засохшая кровь. Когда это меня так приложило? Умывшись, я попросил у изобретателя полотенце, вытер мокрую от дождя голову, и уселся за письменный стол с обрывком фотографии и потрёпанным томиком приключений Алисы в «Стране чудес». Начал расшифровывать инструкцию для истребования депозита, попутно отхлёбывая горячий крепкий чай в прикуску с сахаром. И Александр Дьяк, наконец, получил возможность заглянуть в чемодан. Он осмотрел передатчик и с жадным интересом спросил. «Сработало?» «В полной мере», – подтвердил я. «И как?» Я пожал плечами. «Ровно так же, как и в случае с полтергейстом. Вы гений, Александр?» «Вы мне льстите, Леопольд Борисович». «Гений», — повторил я. «Но что именно приключилось с электрической батареей, точно не скажу. Перегорело». «Разберусь», — успокоил меня изобретатель. Тем временем шифр подошёл к концу. Я прочитал текст несколько раз, крепко-накрепко запоминая не особо сложную инструкцию, чиркнул зажигалкой и спалил и листок, и обрывок фотографии. Рисковать на ровном месте не собирался. «Какие у вас планы на ближайшие дни, Леопольд Борисович?» – спросил Дьяк, проверяя составные части оборудования. «Мне хотелось бы продолжить наше сотрудничество. Но надо заказать кое-какие детали. Перегорела не только батарея». «Непременно продолжим», – пообещал я. «Но сначала мне придётся съездить в Цюрих. Не возражаете, если я оставлю броневик на заднем дворе?» «Надолго?» «Как получится», – пожал я плечами, не зная, стоит ли возвращаться вовсе. Александр Дьяк кивнул, вытер ветошью руки и уселся за стол. «Тогда я вас ещё немного помучаю, Леопольд Борисович», – улыбнулся он, раскрывая амбарную книгу. «Для науки важна каждая деталь». С четверть часа я расписывал изобретателю подробности случившегося, потом перетащил в кузов броневика заряды для ручной мортиры, снаряжённые белым фосфором. Куда они мне теперь? Распрощался со стариком и вышел на улицу. Немедленно налетел ветер, хлестнул холодным дождём, забрался за ворот куртки, попытался сорвать с головы котелок. Я сутулился и, опираясь на трость, поспешил к ближайшей ветке паровика. Помимо шторма, из-за которого было прервано всякое сообщение с континентом, незамедлительному отъезду в Швейцарию препятствовало ещё и банальное отсутствие денег. Наличности худо-бедно хватало на оплату парома, но я вовсе не собирался побираться всю дорогу до Цюриха. И с этим мог помочь поверенный. На моё счастье, из-за дождя движение паровиков не отменили, и большую часть пути удалось проделать в тепле и сухости. И это было просто замечательно. Ливень на улице заметно усилился, канализация не справлялась, по дорогам текли бурные ручьи, а молнии сверкали с яростью артиллерийских канонад. Межвысотных зданий ветер мчался с невероятной силой, едва не сбивая с ног и заставляя пригибаться. Когда поднялся в комнатушку поверенного, вода с меня текла ручьем. «Виконт?» – опешил при моем появлении законник. «Что-то случилось?» «Ужасная погода», – пробормотал я, доставая из НССР согласие покойного графа на мое вступление в права наследования. «Вот, примите все необходимые меры». Поверенный быстро просмотрел бумаги и поднял на меня круглые от удивления глаза. «Виконт, как вам это удалось?» Помог иск, просто улыбнулся я. «Я все сделаю, Виконт», – пообещал законник и замялся. «Но можно не сегодня?» «Я до сих пор в конторе, потому лишь, что боюсь не добраться до дома. Нужных людей сейчас на работе уже не застать». «Хорошо», – кивнул я, – «тогда завтра». «Я свяжусь с вами. Скорее всего, пришлю телеграмму, куда следует перевести первое поступление». «Все сделаю, Виконт», – повторил поверенный. Я попрощался с ним и вышел в коридор, намереваясь переждать непогоду на центральном вокзале и при первом же улучшении ситуации отправиться оттуда в порт. О деньгах теперь беспокоиться не приходилось. Отчисления из семейного фонда будет вполне достаточно для грядущей поездки в Тюрих. А там все наладится само собой. Все наладится. Я так размечтался, что в вестибюле обратил внимание на шагнувшего навстречу человека, лишь когда тот произнес: «Виконт Круз, а я вас везде разыскиваю». Вмиг очнувшись, я сунул руку в карман и с опаской уставился на знакомого детектива-сержанта, рыжеусого и желтоглазого. «С какой целью?» – спросил у него. «Главный инспектор желает вас видеть», – ответил полицейский, стряхивая с фуражки капли дождя. «С какой целью, мне не сообщили. Он же собирался домой». «А он и просит привести вас к себе домой», – подтвердил детектив-сержант. «Возможно, это как-то связано с его дочерью, не знаю». При упоминании Елизаветы Марии заныло сердце. Но я не подал виду, достал из кармана жестянку с леденцами, без всякой спешки закинул один из них в рот и только тогда объявил: «Отлично, не будем заставлять главного инспектора ждать». Мы вышли на улицу, сбежали к подогнанной к самому крыльцу карете и поспешили укрыться в ней от дождя. «Ну и погода», – покачал головой детектив-сержант, вытирая усы. Я только кивнул и беседу поддерживать не стал. Мысли были заняты совсем другим. Да, рассчитывать мне было не на что. Елизавета Мария высказалась на этот счет четко и недвусмысленно. И тем не менее, всю дорогу я пребывал в предвкушении новой встречи с ней. Глупо? Чертовски глупо. Но, как известно, надежда умирает последней. Я надеялся на чудо. Надеялся, пока мы катили по мокрым мостовым. Надеялся, когда петляли по запутанным улочкам старого города. Надеялся, разглядывая через залитое дождем окошко особняк главного инспектора. И шагая через двор, я продолжал тешить себя иллюзиями, будто поймал удачу за хвост. От чрезмерно развитого воображения в иных случаях одни лишь проблемы. Холодным душем окатило в коридоре с задрапированными пестрой тканью стенами. За спиной раздался щелчок взведенного курка, и детектив-сержант без промедления потребовал: «Стойте, Виконт». В поясницу уперлась оружейная сталь, и прозвучала новая команда: «Руки вверх». Я повиновался, попытался потребовать объяснений, но сыщик не стал ничего объяснять, только приказал: «Молчите». Он вынул из моей руки НССР и бросил на пол, затем охлопал карманы и забрал цербер. Потом отыскал нож. Детектив-сержант точно знал, что находится у меня в карманах. «Идите и не оборачивайтесь», – отдал он приказ, отступая на шаг. «Вперед». Я вновь двинулся по коридору, но теперь уже не питая никаких иллюзий в отношении своего ближайшего будущего. Голову рвали безответные вопросы: какого черта происходит? Ноги подгибались, сердце едва не выскакивало из груди. Что задумал главный инспектор? Что наговорила ему обо мне Елизавета Мария? А если не она, то кто? Мы ведь расстались в отличных отношениях, какая муха его укусила? Все оказалось гораздо проще, нежели я только мог вообразить. В просторном зале для приема гостей меня дожидался не Фридрих фон Нальц, а незнакомый пожилой сиятельный. Точнее, незнакомым было лишь узкое благородное лицо, иссушенного долгой жизнью джентльмена. Бесцветно светящиеся глаза главаря налетчиков я узнал с первого взгляда. Но виду не подал, просто спросил. «Так понимаю, это не дом главного инспектора?» «Нет, виконт», – ответил сиятельный и указал на стул напротив своего. «Садитесь». Я повиновался. Тогда хозяин дома обратился к доставившему меня сюда детективу-сержанту. «Как все прошло?» «Объект выехал из дома на известном вам броневике и загнал его на задний двор лавки «Механизмы и раритеты», что на Леонардо да Винчи плац. По пути сбросил в канал три тела». Сыщик вздохнул и многозначительно произнес. «Одним из них был Мэтью». «Ох, виконт», – пробормотал сиятельный и отвернулся к залитому дождем окну. «Как же это нехорошо». Я посмотрел на огромную люстру с электрическими свечами под потолком и хмыкнул. «В свое оправдание могу сообщить, что ваш Мэтью умер от сердечного приступа». «В самом деле?» – без особого интереса, как мне показалось, уточнил владелец особняка. «Не вынес разочарования. Так случается, когда исходишь из неверных предпосылок». Сиятельный покачал головой. «Какая ирония!» Тихо рассмеялся он. «Сердечный приступ сгубил того, кто сам поспособствовал не одному их десятку». «Ваша светлость», — напомнил о себе детектив-сержант, — «какие будут распоряжения?» «Виконт», — пристально уставился на меня владелец особняка, и глаза его выцвели до полной прозрачности. «С какой целью вы загнали броневик на задний двор той лавки?» «Потёк радиатор», — ответил я почти чистую правду. «Хозяин взялся починить неисправность». «Вы так ему доверяете?» «Он не из болтливых». «Как нам получить свою собственность обратно?» Я на миг задумался, сумею ли передать дьяку зашифрованное послание, потом отбросил эту идею и посоветовал. «Просто скажите, что я прислал за ним. Проблем не будет». «В самом деле?» «Ручаюсь». «Разберись с этим», – приказал сиятельный сыщику и достал из внутреннего кармана домашнего пиджака футляр для сигары. Раскрыл его, извлек вытянутую электрическую лампочку и стиснул пальцами металлический цоколь. «Но прежде чем мы останемся наедине», – произнес он, – «позвольте, виконт, продемонстрировать один небольшой фокус». Лампочка вдруг моргнула и загорелась. И тут же, едва ли не столь же ярко, засветились бесцветные глаза владельца особняка. «Когда-то в салонах этот нехитрый трюк обеспечивал мне восхищение дам», – негромко рассмеялся сиятельный. «Но поверьте, мой талант способен на большее. Вам точно не понравится ощутить его действие на себе. Это неприятно». Старик перевел взгляд на торшер у окна, и скрытая красной тканью лампа сначала налилась ослепительным сиянием, а потом с громким хлопком перегорела. «Надеюсь, вы обойдетесь без глупостей, виконт». Я оценил разделявшее нас расстояние и кивнул. «Обойдусь». Талант сиятельного произвел на меня впечатление, ведь в памяти еще были свежи воспоминания о том, сколь болезненным может быть удар электрическим током. «Живой генератор, ну надо же!» «Отправляйся за броневиком», – приказал владелец особняка детективу-сержанту, который все еще находился здесь. «Вы уверены, ваша светлость?» – засомневался рыжеусый сыщик, не желая оставлять хозяина наедине со мной. «Иди». Детектив-сержант сунул табельный револьвер в кобуру и вышел за дверь. Негромкий перестук его шагов вскоре затих, когда сиятельный поднялся из кресла и отошел к окну, за которым то и дело сверкали яркие всполохи молний. «Выпейте чего-нибудь?» – спросил он, перекрывая завывание ветра, и голос гулко прокатился по просторному помещению. «Благодарю, не стоит». Отказался я, гадая, с какой целью меня сюда привезли. Убить могли и по дороге. Проще простого было всадить пару пуль и скинуть тело в реку. Получается, дело в той злополучной шкатулке? «Вы нисколько на него не похожи», – произнес вдруг хозяин особняка. «Простите, не понял я». «На деда. Вы нисколько на него не похожи», – повторил старик. «Вы его знали?» «Знал ли я Эмиля?» – рассмеялся сиятельный. «Мы были друзьями. Вечно обыгрывал меня в карты старый плут». Я нервно поежился и поправил собеседника. «Ни одного моего деда не звали Эмилем». «Бросьте, виконт», – махнул рукой владелец особняка, вернулся к креслу и оперся на его высокую спинку. «Впрочем, мы начали не с того. Позвольте представиться. Герцог Тальм. Можете звать меня Дунканом». «Приятно познакомиться, ваша светлость», – произнес я, оценивая шансы выпутаться из этой передряги живым. «Прямо скажем, их было немного». «Оставьте формальности для официальных приемов», – поморщился герцог. «И перестаньте глядеть на меня волком. Я не собираюсь вас убивать». Я передернул плечами. «После всего случившегося в ваше утверждение верится с трудом». «Целесообразность», – объявил владелец особняка. «Ничего личного, виконт, просто так стали звезды. Если вас это утешит, я был против активных действий, но ситуация с самого начала вышла из-под контроля». «Что же изменилось сейчас?» «Ничего. Фактически я спасаю вам жизнь, виконт. В ваши руки попал документ чрезвычайной важности. Очень многие пойдут на все ради него. Скоро они сделают свой ход, и безопаснее всего вам находиться именно здесь, в моем обществе». «Помните, я говорил о неверных предпосылках», – вздохнул я. «Все это одно большое недоразумение, ваша светлость». Герцог Тальм пристально уставился на меня и потребовал. «Объяснитесь». Я достал из кармана записную книжку покойного сиятельного, открыл ее на нужной странице и поднялся из кресла. «Вы позволите?» – и спросив разрешения, подошел к фуршетному столику, выложил на него блокнот и вернулся на свое место. «Полагаю, почерк вам знаком?» Хозяин особняка ознакомился с расшифровкой шифра, вырвал листок, скомкал и в сердцах выкинул на пол. Лицо старика приобрело непонятное выражение, словно в душе его боролись разочарование и облегчение. «Виконт, вы знаете, что именно мы рассчитывали отыскать?» – спросил он. «Понятия не имею», – легко соврал я. «Мэтью вам этого не рассказал?» «Нет». «Что ж», – протянул герцог. «Тогда наш разговор несколько затянется». «Мне не нужны ваши тайны», – поспешил уверить я хозяина особняка. Но тот даже слушать ничего не стал. «Сядьте, виконт», – потребовал он, опускаясь в собственное кресло. «От судьбы и не уйти. Никому не уйти, виконт. Ни вам, ни мне». «Ваши слова не сулят уверенности в завтрашнем дне», – сиятельный рассмеялся. «Виконт, с вами в этом доме не случится ничего плохого, обещаю. Мы просто поговорим». «Зачем мне это? Быть может, я не хочу ничего знать». «А вам так хочется провести остаток жизни в бегах? Рассчитываете добраться до Цюриха? Пустое. Вас загонят и выпотрошат. Эти люди привыкли получать свое». «Эти люди?» – хмыкнул я. «Вы о себе?» «Конвент», – веско произнес старик. «Они думают, вы располагаете нужной им информацией. Не представляю, как вы сможете их в этом разубедить». Герцог пришел в дурное расположение духа и указал на дверь. «Уходите, вы мне больше не интересны. Уходите, но знайте, до рассвета вам не дожить». Я не сдвинулся с места. Герцог Тальм несколько раз шумно вздохнул, потом заложил руки за спину и прошелся по залу. «Я приказал привести вас сюда, рассчитывая, что вы обладаете нашим секретом. Но Эмиль блефовал. Проклятие. Никто не умел блефовать так, как он. Он всех нас надул. Мы охотились за пустышкой, за его подарком незаконно рожденной дочери. Вы можете уйти, виконт. Я проявляю уважение к памяти вашего деда. Но если вам это не нужно, уходите прямо сейчас. Я покачал головой. На улице дождь, а у меня нет с собой зонта. Дать вам один из моих. «Лучше пережду непогоду», — ответил я, подозревая, что любая моя попытка покинуть этот зал обернется еще большими неприятностями. «Мудрое решение», — произнес старик с непонятным выражением лица. «Но поклянитесь хранить наш разговор в тайне». «И вы поверите мне на слово?» «Почему нет?» — пожал плечами хозяин особняка. «Ведь раскрытие его не сулит вам никакой выгоды. Одни только неприятности». «Хорошо», — пообещал я. «Буду держать язык за зубами». «Рассчитываю на ваше благоразумие, виконт», — вздохнул герцог Тальм, опускаясь в кресло, и вдруг спросил. «Что вам известно о падших?» «Странный вопрос», — хмыкнул я. «То же, что и всем, полагаю». «Учитывая воззрение вашего отца, не думаю, что это так», — покачал головой сиятельный. «Вы поразитесь, виконт, сколь мизерны познания обывателей об истории нашего мира. Да и образованная публика зачастую не может похвастаться особой эрудированностью, когда дело касается даже недавнего прошлого. Механисты нацелены в будущее. Они не понимают, что грядущего еще не существует, что оно слишком и полностью зависит не только от настоящего, но и от былых времен. Точнее, от оценки их нашим обществом». Я с тоской поглядел за окно. Там дождь лил не переставая. Сверкали молнии, сгибались под порывами ветра садовые деревья. «Так что вам известно о падших?» — повторил свой вопрос герцог Тальм. «Какую из общепринятых точек зрения вам озвучить?» — пожал я плечами. «Христиане полагают падших карой небесной, неспосланной нам за убийство Спасителя. Все прочие считают, что после вознесения Спасителя с креста Создатель оставил этот мир своей заботой, а падшие просто снизошли на землю, дабы навести свои порядки и властвовать».